В эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народов. Конечно, более 10 тысяч человек приходило взглянуть на него. Многие плакали, иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Все население Петербурга, а в особенности чернь и мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждало отомстить Дантесу. Никто от мала до велика не желал согласиться, что Дантес не был убийцей. Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить. Станислав Моравский. Участие к поэту народ доказал тем, что в один день приходило на поклонение его гробу 32 тысячи человек, неверов. Не счесть всех, кто приходил с разных сторон справляться о его здоровье во время его болезни. Пока тело его выставлено было в доме, наплыв народа был еще больше, толпа нередела в скромной и маленькой квартирке поэта. Из-за неудобства помещения должны были поставить гроб в передний, следовательно, заколотить входную дверь. Вся эта толпа притекала и уходила через маленькую потайную дверь и узкий, отдаленный коридор. Князь Петр Андреевич Вяземский. Стену квартиры Пушкина выломали для посетителей. Аркадий Россетт. Граф Строганов взял на себя хлопоты похорон и уломал престарелого митрополита Серафима, воспрещавшего церковные похороны, якобы самоубийцы Бартенев. Сделана была попытка для распущения слуха о произведенной студентами оскорбительной демонстрации в квартире вдовы. Повод к этой выдумке был следующий. Граф П.П. Ша, весьма почтенный человек, со студенческой скамьи приехал поклониться праху покойного поэта и спросил меня, не может ли он видеть портрет Пушкина, писанный знаменитым Кипренским. Я отворил дверь в соседнюю комнату и спросил почтенную даму, графиню Юлию Строганову, вошедшую в соседнюю гостиную, можно ли показать такому-то портрет Пушкина. Пожилая дама выпорхнула в другую дверь и с ужасом объявила, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы. Матушка моя, находившаяся у вдовы, вышла посмотреть, в чем дело, и ввела нас обоих в гостиную. Несмотря на разъяснение дела, престарелая дама, ожидавшая бунта, в тот же вечер отправилась к матери студента для предупреждения относительно нахождения ее сына в шайке, произведшей утром демонстрацию, князь Павел Вяземский. Графиня Строганова, Юлия Петровна, испанка, урожденная Дега, в день кончины Пушкина запискую, посланную графу Бенкендорфу из самой квартиры Пушкина, потребовала присылки жандармских чиновников, якобы в охранение вдовы от беспрестанно приходивших поклониться покойнику студентов. Слышно от свидетельницы княгини Веры Федоровны Вяземской. Эта записка возмутила негодованием друзей поэта Бартенев. Жуковский, говоря с государем, сказал ему почти дословно, «Так как, Ваше Величество, для написания указов о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться». Государь отвечал, «Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным. Тот умирал как ангел. Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть, и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин». Александр Иванович Тургенев. Дашков передавал князю Вяземскому, что государь сказал ему, какой чудак Жуковский. Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин — человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина. Бартенев. Первое. Заплатить долги. Второе. Заложенное имение отца очистить от долга. Третье. Вдове пенсион и дочери по замужеству. Четвертое. Сыновей в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлении на службу. Пятое. Сочинение издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. Шестое. Единовременно 10 000. Император Николай. Записка о милостях семье Пушкина. Традиции дома. Как на комнату, в которой умер Пушкин, указывают на угловую комнату с тремя окнами, выходящими на мойку, которая составляет часть бывшего пушкинского кабинета в 5 окон, впоследствии разделенного перегородкою на 2 комнаты. В большей из них у перегородки поставлен теперь камин. Ранее же в этом месте много лет находилась доска с надписью о том, что именно здесь скончался Пушкин. Надпись эту помнит еще нынешний владелец дома, светлейший князь Волконский, неоднократно видевший ее в детстве. Бакст, Александр Бенуа, Добужинский, о смертной комнате Пушкина. 29 января 1837 года я зашел поклониться праху поэта. Народ туда валил толпами, и посторонних посетителей пускали через какой-то подземный ход и черную лестницу. Оттуда попал я прямо в небольшую и очень невысокую комнату, окрашенную желтую краскою и выходившую 2 окнами на двор. Совершенно посреди этой комнаты, а не в углу, как это водится, стоял гроб, обитый красным бархатом с золотым позументом и обращенный стороною головы к окнам, а ногами к двери, отпертой настежь в гостиную, выходившую окнами на мойку. Все входившие благоговейно крестились и целовали руку покойного. На руках у покойного положен был простой образ без всякого оклада и до того стертый, что никакого изображения на нем нельзя было в скорости разглядеть. Платье было на Пушкине из черного сукна, старого фасона и очень изношенное. В ногах дьячок читал псалтырь. Катафалк был низкий, подсвечники весьма старые. Вообще заметно было, что все устроено было как-то наскоро, и что домашняя семья растерялись вследствие ужасной внезапной потери. Даже комната, где покоилось тело, скорее походила на прихожую или опорожненный от шкафов буфет, чем на сколько-нибудь приличную столовую. Помню, что в дверях соседней гостиной я узнал в этот вечер Жуковского, князя Вяземского и графа Строганова. Барон Бюллер. 30 января 1837 года. Толпа публики стеною стояла против окон, завешена густыми занавесами и шторами, стараясь проникнуть в комнаты, где выставлено было тело Пушкина, но впуск был затруднителен, и нужно было даже пользоваться какой-нибудь протекцией. Мы нашли темно-фиолетовый бархатный гроб с телом Пушкина в полутемной комнате, освещенной только красноватым и мерцающим огнем от нескольких десятков восковых церковных свечей, вставленных в огромные шандалы, обвитые крепом. Комната эта, помнится, желтая, по-видимому, была столовая, так как в ней стоял огромный буфет. Окна, 2 или 3, на улицу были занавешены, а на какую-то картину, написанную масляными красками, и на довольно большое зеркало были наброшены простыни. Гроб стоял на катафалке в 2 ступеньки, обитом черным сукном с серебряными галунами. Катафалк помещен был против входной двери, в ногах был налой. Тело покойника, сплошь прикрытое белым крепом, было почти все задернуто довольно поддержанным парчевым палевым покровом, по-видимому, взятым на прокат от гробовщика или церкви. Лицо покойника было необыкновенно спокойно и очень серьезно, но нисколько не мрачно. Великолепные курчавые темные волосы были разметаны по атласной подушке, а густые бакенбарды окаймляли впалые щеки до подбородка, выступая из-под высоко завязанного черного широкого галстука. На Пушкине был любимый его темно-коричневый с отливом, а не черный, как это описывал барон Бюллер, сюртук, в каком я видел его в последний раз в ноябре 1836 года на одном из воейковских вечеров. Бурнашов. Я видал Пушкина в гробу. Черты лица не изменились. Только он начинает пухнуть, и кровь идет изо рта. Он одет в черном фраке. Языков. Если не изменяет мне память, 30 января 1837 года в 3 часа пополудни я пошел на квартиру Пушкина. День был пасмурный и оттепель. У ворот дома стояли в треуголке двое квартальных с сытыми праздничными физиономиями. Около них с десяток любопытных прохожих. В гробовой комнате мы застали не более 30 человек, и то большую частью из учащейся молодежи, да отдыхавших в соседней комнате человек 5. Пушкин был в черном фраке, его руки в желтых перчатках из толстой замши. У головы стоял его камердинер, высокий и красивый блондин с продолговатым лицом, окаймленным маленькими бакенбардами, в синем фраке с золотыми пуговицами, белом жилете и белом галстухе, который постоянно прыскал голову покойного одеколоном и рассказывал публике всем теперь известные эпизоды смерти Пушкина. Никого из близких покойному при гробе не было. При входе налево в углу стояли один на другом 2 простых сундука, на верхнем стул, на котором перед мольбертом сидел академик Бруни, снимавший портрет слежавшего в гробу головой к окнам на двор Пушкина. У Бруни были длинные, крепко поседевшие волосы, а одет он был в какой-то светло-зеленый засаленный балахон. Полы во всех комнатах, порядочно потертые, были выкрашены красно-желтоватую краскою. Стены комнаты, где стоял гроб, клеевою, ярко-желтую. По выходе из гробовой комнаты мы уселись отдохнуть в кабинете на диване перед столом, на котором, к величайшему удивлению, увидели с письменными принадлежностями в беспорядке наваленную кучу черновых стихотворений поэта. Мы с любопытством стали их рассматривать. Прислуга, возившаяся около буфета, конечно, видела очень хорошо наше любопытство, но ее главное внимание было поглощено укупоркой в ящике с соломой столовой посуды. Давыдов. 31 января в половине второго мы отправились на панихиду к Пушкину. Главный ход вел в комнаты, где находилась жена Пушкина, и отворялся только для ее посетителей. Тех же, кто приходил поклониться телу Пушкина, вели по узенькой грязной лестнице в комнату, где, вероятно, жила прислуга, и которую наскоро приубрали. Возле находилась комната в 2 окна, похожая на лакейскую, и тут лежал Пушкин. Обстановка эта меня возмутила. Дрошоусова. На другой день после смерти Пушкина тело его было выставлено в передней комнате перед кабинетом. Парадные двери были заперты, входили и выходили в швейцарскую дверь, узенькую, вышиною в 1,5 аршина. На этой дверке написано было углем «Пушкин». 31 января В 2 часа поутру я вошел на крыльцо. Из маленькой двери выходил народ. Теснота и восковой дух, тишина и какой-то шепот. У двери стояли полицейские солдаты, я взошел по узенькой лестнице. Во 2-й комнате стояли ширмы, отделявшие вход в комнаты жены, диван, стол, на столе бумага и чернильница. В 2-й комнате стоял гроб, в 2-ногах читал басом чтец в черной ризе, в 2-головах живописец писал мертвую голову. Теснота. Трудно было обойти гроб. Я посмотрел на труп. Он в черном сюртуке. Черты лица резки, сильны, мертвы. Жилы на лбу напружинились. Кисть руки большая, пальцы длинные, к концу узкие. Лебедев. Из записок сенатора. Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной пчеле». Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности. Краевский, редактор литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», тоже имел неприятности за 2 строк, напечатанных в похвалу поэту. Я получил приказание вымарать совсем 2 таких же строк, назначавшихся для библиотеки для чтения. И все это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись. Но чего? Никитенко. Записки и дневник. В 1-е дни после гибели Пушкина отечественная печать как бы онемела. До того был силен гнет над печатью своенравного опекуна над великим поэтом, графа Бенкендорфа. Цензура трепетала перед шефом жандармов, страшась вызвать его неудовольствие за поблажку в пропуске в печать слов сочувствия к Пушкину. В 1 лишь газете «Литературные прибавления к русскому инвалиду» Андрей Александрович Краевский, редактор этих прибавлений, поместил 2 теплых, глубоко прочувствованных слов. Вот они, «Литературные прибавления», 1837 год, номер 5. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался. Скончался в отсвете лет, в середине своего великого поприща. Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 января, 2:45 пополудни. Эти немногие строки вызвали весьма характерный эпизод. Андрей Александрович Краевский на 2-й же день по выходе номера газеты был приглашен для объяснений к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа князю Дундукову Корсакову, который был председателем цензурного комитета. «Я должен вам передать, — сказал попечитель Краевскому, — что министр Сергей Семенович Уваров крайне недоволен вами. К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну да это еще куда бы ни шло. Но что за выражение? Солнце поэзии! Помилуйте, за что такая честь? Пушкин скончался в середине своего великого поприща. Какое это такое поприще?» Сергей Семенович истинно заметил. Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Наконец, он умер без малого 40 лет. писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще. Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику Министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от таковых публикаций. Ефремов. Сообщение частным образом. По случаю кончины Александра Сергеевича Пушкина без всякого сомнения будут помещены в московских повременных изданиях статьи о нем. Желательно, чтобы при этом случае, как с той, так и с другой стороны, соблюдаема была надлежащая умеренность и тон приличия. Я прошу ваше сиятельство обратить внимание на это и приказать цензорам не дозволять печатания ни одной из вышеозначенных статей без вашего предварительного одобрения. Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения, графу Строганову, попечителю Московского округа, 1 февраля 1837 года. Смердин сказывал, что со дня кончины его продал он уже на 40 000 его сочинений. Толпа с утра до вечера у гроба. Александр Иванович Тургенев. Студенты желали в мундирах быть на отпевании. Их не допустят, вероятно. Также и многие департаменты, например, духовных дел, иностранных исповеданий. Одна так называемая знать наша, или высшая аристократия, не отдала последней почести гению русскому. Почти никто из высших чинов двора, из генерал-адъютантов и прочих не пришел к гробу Пушкина. Жена в ужасном положении, но иногда плачет. С каким нежным попечением он о ней в последние 2 дня заботился, скрывая от нее свои страдания. Александр Иванович Тургенев. Вынос тела почившего в церковь должен был состояться вчера днем, но чтобы избежать манифестации при выражении чувств, обнаружившихся уже в то время, как тело было выставлено в доме покойного, чувств, которые подавить было бы невозможно, а поощрять их не хотели, погребальная церемония была совершена в 1:30. По этой же причине участвующие были приглашены в церковь при Адмиралтействе, а отпевание происходило в конюшенной церкви. Барон Геккерян старший барону Верстолку. Вчера, 30-го, народ так толпился, исключая аристократов, коих не было ни у гроба, ни во время страдания, что полиция не хотела, чтобы отпевали в Исаакиевском соборе, а приказала вынести тело в полночь в конюшенную церковь, что мы немногие и сделали, других не впускали. Публика ожесточена против Геккерна и опасаются, что выбьют у него окна. Александр Иванович Тургенев. Назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившую, без факелов, почти без проводников. И в минуту выноса, на которую собралось не более 10 ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем. Нас отцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви. Жуковский графу Бенкендорфу. В день, предшествовавший ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось 10 человек друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Не говорю о солдатских пикетах, расставленных по улице. Но против кого была эта военная сила, наполнившая собою дом покойника в те минуты, когда человек 12 друзей его и ближайших знакомых собрались туда, чтобы воздать ему последний долг. Против кого эти переодетые, но всеми узнаваемые шпионы? Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания. Князь Петр Андреевич Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. На вынос тела из дома в церковь Наталья Николаевна Пушкина не явилась от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам. Бартенев, со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. 31 января. На вынос в 12, то есть полночь, явились жандармы, полиция, шпионы, всего 10 штук. А нас едва ли столько было. Публику уже не пускали. В первом часу мы вывезли гроб в церковь конюшенную, пропели за упокой, и я возвратился тихо домой. Александр Иванович Тургенев. После смерти Пушкина я находился при гробе его почти постоянно до выноса тела в церковь, что в здании конюшенного ведомства. Вынос тела был совершен ночью в присутствии родных Натальи Николаевны Пушкиной, графа Строганова и его жены Жуковского, Тургенева, графа Вильегорского, Аркадия Россетти, офицера генерального штаба Скалона и семейств Карамзиной и князя Вяземского. Вне этого списка пробрался по льду в квартиру Пушкина отставной офицер путей сообщения Веревкин, имевший по объяснению Россетти какие-то отношения к покойному. Никто из посторонних не допускался. На просьбы Муравьева и старой приятельницы покойника графини Бобринской, жены графа Павла Бобринского, переданные мною графу Строганову, мне поручено было сообщить им, что никаких исключений не допускается. Начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении около 20 штаб и обер-офицеров присутствовал при выносе. По соседним дворам были расставлены пикеты, развернутые вооруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и крайне смирным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос тела. Но дело в том, что назначенный день и место выноса были изменены. Список лиц, допущенных к присутствованию в печальной процессии, был крайне ограничен, и самые энергические и вполне осязательные меры были приняты для недопущения лиц неприглашенных. Князь Павел Петрович Вяземский. Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием, извещая о кончине супруга ее, двора его величества, камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавший в 29-й день сего января, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе, 1 числа февраля в 11 часов до полудня. Приглашение на отпевание Пушкина. Нынешний Исаакиевский собор тогда еще строился, отстроен и освящен в 1858 году. А Исаакиевским собором называлась церковь в здании Адмиралтейства, к которой Пушкин был прихожанином, живя на Мойке. Бартенев. Билеты приглашенным были разосланы без всякого выбора. Пушкин был знаком целому Петербургу. Дипломатический корпус приглашен был потому, что Пушкин был знаком со всеми его членами. Для назначения же тех, кому посылать билеты, сделали просто выписку из реестра, который был взят у графа Воронцова. Жуковский графу Бенкендорфу. Утром многие приглашенные на отпевание и желавшие отдать последний долг Пушкину являлись в Адмиралтейство, с удивлением находили двери запертыми и не могли найти никого для объяснения такого обстоятельства. В это время происходило отпевание в конюшенной церкви, куда приезжавших пускали по билетам Лонгинов.